Я не считаю абсолютизм формой правления, которая может в Германии держаться в течение длительного времени или иметь успех. Прусская конституция, если не считать нескольких переведенных из бельгийской конституции статей, содержащих громкие фразы, в своем основном принципе разумна. Она располагает тремя факторами – королем и двумя палатами, каждый из которых может своим вотумом воспрепятствовать произвольным изменениям законного существующего положения. В этом и заключается правильное разделение законодательной власти. Если последнее эмансипировать от публичной критики прессы и парламента, то возрастет опасность, что она уклонится на ложный путь. Абсолютизм короны также непрочен, как и абсолютизм парламентского большинства. Требование, чтобы любое изменение законного статус-кво проводилось с согласия короля и парламента, правильно, и нам не нужно было улучшать что-либо существенное в прусской конституции. С этой конституцией можно править, и путь германской политики оказался бы прегражденным, если бы мы в 1866 году изменили ее. До победы я никогда не заговорил бы об индемнитете. Теперь, после победы, король был в состоянии великодушно предоставить его и заключить мир не со своим народом, мир с ним никогда не нарушался, как показал ход войны, а с той частью оппозиции, которая заблуждалась относительно своего правительства больше из национальных, чем партийно-политических побуждений. Примерно таковы были мысли и аргументы, с помощью которых я пытался в течение многих часов переезда из Праги в Берлин 4 августа преодолеть препятствия, которые оставили у короля собственное воззрение, но в еще большей мере постороннее влияние и особенно влияние консервативной депутации. Это осложнялось тем, что с публично-правовой точки зрения стремление к индемнитету казалось королю признанием совершенной несправедливости. Я тщетно пытался опровергнуть это словесное и юридическое заблуждение, утверждая, что предоставление индемнитета не заключает в себе ничего иного, кроме признания факта, что правительство и его коронованный глава поступали ребус систантибус. Требование индемнитета и есть стремление к такому признанию. Конституционной жизни, тем рамкам, которые она отводит правительству, всегда свойственно, что не для всякой ситуации Конституция может предписывать правительству тот или иной обязательный для него путь. Король остался при своем отрицательном отношении к индемнитету. Мне же казалось необходимым перекинуть в политическом ли, в словесном ли смысле золотой мост парламентским противникам, из которых самое большее, лишь те, кто образовал позже свободомыслящую партию, были настроены злонамеренно, остальные же просто взорвались. Это было необходимо ради того, чтобы восстановить внутренний мир в Пруссии и продолжать германскую политику короля, опираясь на твердую прусскую базу. Многочасовая и очень напряженная для меня беседа, ибо мне все время приходилось подыскивать осторожное выражение, велась мной с королем и кронпринцем в купе железнодорожного вагона.